В сегодняшней передаче енот по прозвищу Полоскун расскажет о своей жизни. Дорогие друзья, сегодня я хочу взять интервью у енота Полоскуна. Енот – это пушной зверек размером со средней величины собаку. Ножки у него короткие, шерсть длинная, хвост круглый и пушистый, с несколькими черными кольцами. А на мордочке у него как бы узкая черная маска. Полоскуном енота назвали за одно его необычное свойство – как бы енот не был голоден, он никогда не станет есть, прежде чем не прополощет свою пищу в воде. Вот и сейчас я вижу енота, сидящего у ручья и окунающего что-то в воду. Постараюсь взять у него интервью. Здравствуй, енот. Как поживаешь? Добрый день. Хорошо поживаю. Енот, расскажи что-нибудь интересное о себе, а мы по радио передадим. Интересное? Что же вам рассказать? Я вот заметила, ты пищу свою в воде полоскал перед тем, как ее есть. Ты всегда свою еду моешь? Правильнее было бы сказать «не моешь, а мочишь». Не моешь, а мочишь? А зачем тебе нужно ее мочить? Очень даже нужно, чтобы она мокрая была. А зачем нужно, чтобы она мокрая была? А затем, что заглатывать ее лучше в мокром виде-то. Иначе в сухомятку подавиться можно. Ах, вот в чем дело. Да. Такая уж у нас енотов привычка — пищу перед едой мочить. Найду я, например, несколько каштанов на земле, и перед тем, как есть... В воду окунаешь? Сперва кожуру очищаю, потом в воду окунаю, а потом уже съедаю. Надо же! Странно! А почему другие звери пищу перед едой не мочат? Например, собаки? Собаки! У них совсем по-другому слюноотделение происходит. А у нас енотов как бы немного в горле пересохло. Поэтому-то мы в сухомятку не едим никогда. Интересно. Скажи, енот, а чем ты еще питаешься? Еще? Орехами, желудями, ягодами, фруктами, а потом рыбой. И рыбу ешь? А как же, рыбку я люблю. Тем более, что ее даже не надо специально мочить перед едой. Рыба и так мокрая. Вот именно. То же самое можно сказать и о лягушках, раках, и улитках. Ты их ешь? Да, и их тоже. Они мокрые, значит, их мочить не надо. А сухую пищу я должен обязательно перед едой в воду окунать, чтобы ей не подавиться. Значит, ты всегда помнишь об этом? Помню. Я так всегда поступаю. Но, откровенно говоря, я об этом даже и не задумываюсь. Ведь информация о том, что нужно мочить перед едой сухую пищу, была уже с рождения заложена в мой мозг. Заложена Создателем? Да, это он научил меня так поступать, чтобы я сухой пищей-то не подавился. Таким образом Творец о тебе позаботился? Конечно. Енот, ты сказал, что ты раков ешь. Интересно, а как ты их ловишь? Ведь это трудно, наверное. Как раков-то ловлю? Да, тут некоторая сноровка нужна. Я ведь их на палец ловлю. Как это? Видишь, у меня какие пальцы? Вижу, довольно длинные. Ну и как ты ими раков ловишь? А вот как. Я залезаю, значит, в воду, например, в ручей, и потом палец один свой подсовываю под камень. Ну и жду. Кого ждешь? Рака? Его самого. А зачем ему твой палец? А вот слушай, он всегда принимает мой палец за что-то съедобное, за какую-то там его любимую пищу. Да что ты? Да, и клешнёй своей обязательно в мой палец-то и вцепляется. Ах, вот как! Ну да, так вот и получается. А не больно тебе, когда рак клешнёй твой палец хватает? Нет, не очень. Стерпеть можно. А зато я своим пальцем его из-под камня-то и вытаскиваю. Здорово. Да, только тащить нужно медленно и осторожно. Ловкость рук, значит, нужна? Да, терпение нужно проявить, чтоб рака в руки получить. Понятно. Да, здесь нужно терпение и вместе с тем умение. Но зато рак-то очень вкусный. И притом мокрый. Вот именно. Видно, творец тебя таким способом раков ловить научил. Совершенно верно. Знаешь, почти таким же методом я и моллюсков ловлю. Моллюсков? Да. Палец ему в раковину засовываю, а он свою раковину захлопывает. Я его на поверхность и вытягиваю. Потом ртом раковину раскрываю и моллюска поедаю. Интересно. Скажи, енот, ты боишься собак и людей, которые на тебя нападают? А я удираю от них. Я не дожидаюсь, пока они меня схватят. Я ведь издалека слышу, как они ко мне приближаются. У тебя должно быть слух очень хороший. Да, ученые утверждают, что мой слух, по-видимому, лучше, чем у любого другого животного. Вот оно что! Значит, творец дал тебе очень чуткие уши. Да, хороший слух ведь очень нужен нам, енотам, чтобы в живых остаться. Скажи, а почему у вас, енотов, глаза светятся ночью? Потому что позади глазного яблока у нас есть своего рода маленькое зеркало. Маленькое зеркало? Да, зеркальце, состоящее из специальных клеточек, отражающих свет. Интересно, и зачем тебе это? Зачем? А это помогает мне видеть в темноте. Правда? Да. Когда слабый свет попадает мне в глаза, например, свет звезд, маленькие зеркала позади моих глазных яблок отражают этот свет и помогают моим глазам лучше его усваивать, благодаря чему я могу лучше видеть в темноте. Значит, Создатель сделал эти маленькие зеркала в твоих глазах специально, чтобы ты лучше видел в темноте. Верно. Чтобы я мог видеть хорошо, даже при очень слабом свете, таком как свет звезд. Здорово сконструировано. Конечно, здорово. Ведь я всегда охочусь-то по ночам. Ах, вот оно что! Тогда такие глаза тебе действительно нужны? Да, очень даже нужны. Значит, ты, енот, ночной образ жизни ведешь. Скажи, а что же ты днем делаешь? Как что? Свернусь комочком и сплю целый день в своем дупле. А ночью, значит, активность проявляешь? Верно. Таким я уж создан. Да, я знаю. Творец создал одних зверей для дневного, а других для ночного образа жизни. Совершенно верно. Кстати, чувствую я, что-то меня начинает в сон клонить. Не пора ли прилечь отдохнуть? Ведь ночью дела меня ждут. Ну что ж, Енот, иди отдыхай. Большое спасибо тебе за то, что ты рассказал нам сегодня о твоей жизни. Пожалуйста. До свидания. Желаю хорошо выспаться. Спокойной ночи. То есть я хотела сказать спокойного дня. До свидания. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живого енота? Я видела. И, по-моему, енот очень симпатичный зверек. Дрессировщики иногда используют привычку енота, полоскуна, свою пищу в воде полоскать. Они приучают его полоскать платки, маленькие рубашки, штанишки, и затем показывают его зрителям в роли прачки. Привычка енота полоскать пищу перед едой долгое время оставалась непонятной. Заметили, что даже голодный енот не начнет есть, не прополоскав предварительно свою пищу. Некоторые думали, что енот таким способом моет свою еду. Другие считали это своего рода причудой, странностью в его поведении. Однако впоследствии выяснилось, что енот полощет только сухую пищу и никогда не полощет мокрую. Ученые установили, что слюноотделение у енота недостаточно интенсивное, и что он мочит свою сухую пищу, чтобы не заглатывать ее в сухомятку и не подавиться. Таким образом, то, что в поведении енота считали нецелесообразным, оказалось очень целесообразным и нужным. Как же енот научился всегда мочить свою пищу перед едой, причем только сухую пищу? У енота разум такой, что сам он догадаться регулярно делать это не мог. Однако это ему необходимо для того, чтобы питаться нормально. Кто же научил енота-полоскуна быть полоскуном? Видимо, тот, кто его создал. Великий Бог, Творец природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Сегодня мы говорили о том, как енот моет фрукты перед едой, почти так же, как человек. А сейчас мы расскажем вам о пауке, который ловит мотыльков с очком, тоже почти как человек, и о птицах, пользующихся эхолокатором для полетов в темноте. Таких точных локаторов, пожалуй, и у человека нет. Почти все, наверное, пробовали в детстве ловить с очком бабочек и других летающих насекомых. А те, кто в детстве читал книги Жюля Верна, наверное, помнят Паганеля, натуралиста, изучавшего жизнь насекомых, отправившегося с очком в далекие страны, чтобы ловить редких и неизвестных тогда насекомых. А в наше время натуралисты, вроде Паганеля, знают об одном пауке, который тоже ловит летающих насекомых с очком. Это живущий в Южной Америке паук по прозвищу Минеус. Он охотится с помощью сачка. Вы спросите, где он берет сачок, а он сам изготовляет его. Перед заходом солнца Он плетет из эластичных паутинных нитей густую сетку размером с почтовую марку, прячется среди веток и ждет мотыльков и других залетающих в сумерках насекомых. Терпеливо ждет, затаился. Как только крылатая дичь мимо пролетит, паук моментально растягивает между широко раскинутыми в сторону лапками свой сачок и метко набрасывает его на пилота. Растянутый сачок в 5-6 раз больше нерастянутого. Люди сами, благодаря своему разуму, научились делать сачки для ловли насекомых. А как паучок научился делать свой сачок? Ясно, что не сам он изобрел свой метод охоты с помощью сачка. Паук не человек, изобретать не может. Кто же его этому научил? Природа научила, говорят атеисты. Но это довольно странный ответ. Что значит «природа научила»? Природа ведь это земля и все живущее на ней. Ясно, что ни суша, ни вода, ни растения, ни животные не могли научить никакое живое существо такому сложному делу, как изготовление сачков. Даже человек, приложив все старания, не мог бы так обучить или выдрессировать этого паука Минеуса, чтобы он умел плести сачки и ловить ими насекомых. Таким образом, мы приходим к выводу, что информация о том, как делать сачки и как их употреблять, была целиком заложена в мозг паука в виде инстинктов. Заложена каким-то разумным конструктором. Им является Бог, создатель природы. А вот другой пример, свидетельствующий о мудрости Творца. На этот раз из жизни птиц. Мы хотим рассказать вам о птицах, удивительно хорошо ориентирующихся в сплошной темноте. Этих птиц, летающих в потемках, называют жирными казадоями или гуахаро. Населяют они горные пещеры Латинской Америки, от Панамы на северо-западе до Перу на юге и Суринама на востоке. Творец дал им необыкновенную способность к эхолокации. Живя в кромешной тьме, фотопленка не засвечивается даже при получасовом экспонировании. Жирные казадои, тем не менее, приспособились виртуозно летать по пещерам. Они издают негромкие щелкающие звуки, свободно улавливаемые человеческим ухом, частота 7000 Гц. Каждый щелчок длится 1-2 миллисекунды. Звук отражается от стен подземелья, разных выступов и препятствий и воспринимается чуткой птицей. Но если заткнуть уши гуахаро ватой, как было сделано в одном научном эксперименте, то ориентироваться в темноте жирные казадои будут не лучше, чем мы с вами. Эхолоты гуахаро работают так же, как эхолоты летучих мышей. Отличие лишь в том, что летучие мыши не щелкают, как казадои, а пищат с частотой звука, человеческому уху недоступной. Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей сегодняшней программы прозвучит стихотворение. Его автор – выдающийся русский поэт Иван Саввич Никитин. Стихотворение называется «Небо». С глубокою думой гляжу я на небо, где в темной лазури так ярко сверкают планет в мире ад. Чья мощная сила вращает их чудно в таинственной сфере? Когда и откуда тела их начало свое получили? Какие в составе их тел неизвестных основою жизни положены части? какое имеют они назначение, и кто бытия их всесильный виновник. Уж много минуло суровых столетий, как легкие тени исчезли народы, но так же, как прежде, прекрасна природа, и нету песчинки, нет капли ничтожной, ненужной в системе всего мироздания. В ней все служит к цели, для нас непонятной. И пусть остается во мраке глубоком великая тайна, начало творений. Неясно ли я вижу печать дивной силы на всем, что доступно уму человека, и что существует так долго и стройно, всегда совершая процесс своей жизни по общему смыслу законов природы. И как мне поверить или даже подумать, чтоб случай бессильный был первой причиной начала законов движения и жизни обширной вселенной.